Глава третья. «Это она!» — брякнул Леха, а Влад не сразу понял, что от него хотят. Малая перестала орать, но в голове до сих пор шумело после ее крикливого плача. Девочка Алиса с интересом смотрела по сторонам и тянулась ручками, будто хотела потрогать все и сразу. Мужчина выдохнул, сразу сосредоточился на помощнике, а тот продолжил. Она написала вам те сообщения. Ты прикалываешься надо мной? Нет, говорю лишь факты. Алексей развернулся на переднем кресле пассажира и уставился ему в глаза. Ты слышал, что эта девица говорила? Помощник кивнул, а Влад добавил. Она хотела забрать ребенка и... Знаешь, мне в какой-то момент показалось, что решительности в нахалке было, хоть отбавляй. Тем не менее, номер зарегистрирован на ее паспорт, хотя это было глупо. Но кто его знает? Помощник пожал плечами. Ее зовут Ангелина Николаевна Сидорчук, 25 лет, безработная. «Сидорчук?» — изумился он. «Сестра шантажистки?» Леха рассказал все, что успел накопать, и Влад хмыкнул. «Младшая сестра, значит, как любопытно». Но интереснее, зачем ей все это нужно было? Деньги? Так, судя из слов Алексея, та заплатила приличную сумму, чтобы ей снова отдали малышку. Но уже официально. Ведь какая-то падаль настучала в органы опеки, и у Ангелины отняли Алису, а уже после написали ему. Не сходилось что-то в рассказе помощника, и Войтенко бесила та самая проплешина. «Где же сама шантажистка?» Почему моего ребенка воспитывала ее сестра, черт возьми? И почему в итоге забрали в дом малютки? Пока не знаю, ищу. Образовалась тишина, и Влад воспользовался моментом. Мысленно он вернулся в ту секунду, когда девица подбежала и вцепилась в малышку хваткой орлицы. И она бы вырвала девочку из его рук, если бы его хватка была хоть каплю слабее. Войтенко улыбнулся против воли, но хмыкнул. Да. Чисто визуально ему понравилась Ангелина. Красивая, светловолосая девчонка с кукольным лицом и невинным взглядом олененка. Милая и воинственная, было в ней что-то магнетическое. Но не стоило забывать, что такое же впечатление однажды уже пыталась произвести ее сестра-шантажистка. Так в чем же выгода, если предположить, что те сообщения были от нее? После сцены, что девица закатила перед домом малютки, ему на ум приходил только один вариант. Нахалка его руками и деньгами решила вытащить Алису из детдома. Ну а после под шумок наверняка будет пытаться пролезть к Владу в дом. Тогда все, включая недавний спектакль, логично. Логично, но... Такая хорошая актриса? В ее глазах, на лице, в голосе было слишком много неподдельных эмоций. Войтенко тряхнул головой. Но тоска и обреченность в зеленых глазах девицы, когда она убирала руки от Алисы, все еще преследовала его. Это чувство у девчонки было настолько ярким, что у него встал колючий ком в горле, будто Влад отнимал у нее смысл жизни, не иначе. Если все так, Ангелина еще придет к нему. Стало до чертиков любопытно, какую игру затеяли сестры Сидорчук. Неужели шантажистка решила сменить тактику, и подослать к нему свежую кровь. Логично было или нет? Но ему хотелось узнать, что же произойдет дальше, потому что ребенка он все равно не отдаст. Если уж Войтенко стал отцом, то его ребенок останется при нем. Да и напрягали его непонятные мутки вокруг этого дела. «Лех, доложи охране, чтобы смотрели в оба. Есть у меня чувство, что та девица еще объявится у меня дома или в офисе. Пусть ее пропустят. И как только она переступит порог, я хочу знать сразу же». «Конечно». Влад вошел в дом и первым делом отдал девочку нанятой им вчера няньке, который делегировал полномочия обставить детскую комнату. Сам же ничего не сделал, неинтересно было. Но в одном Ангелина оказалась права. Войтенко понятия не имел, что делать с крикливым ребенком, которого все еще не мог воспринимать как своего малыша. Тест ДНК не врал, Алиса его дочь. Но не ёкнуло ничего в груди при первой встрече с девочкой. Обычный ребенок, ничего особенного. Может, чувство отцовского долга Придет позже? Хорошо бы, потому что прямо сейчас он не хотел ничего для нее делать сам. Для этого он платил няньке из элитного агентства приличные деньги. Но, как оказалось позже вечером и ночью, даже самая опытная нянька, судя из резюме, не могла справиться с чересчур крикливым ребенком. Влад долго терпел, уговаривал не злиться и немного потерпеть, но когда время бесперерывного плача продолжалось 5-й час, он не выдержал. У него в доме прекрасная шумоизоляция, да и ребенку он выделил самую дальнюю комнату, но... Крик, плач, ор и все тому подобное долетало до него, будто Алиса с нянькой стояли под дверью в его спальню. Влад с рычанием зверя вылетел из комнаты, и чем ближе приближался к шуму, тем сильнее закипал изнутри. Он влетел бомбой в детскую с прочным желанием разнести все вокруг. Но для начала стукнул по выключателю. Вспыхнул яркий свет, и перед ним предстала картина. Няня вся бледная, с трясущимися руками, бесшумно пыталась укачать Алису, а та, будто назло им всем, вопила, не переставая. Уже вся стала, как спелый помидор, черт возьми. «Что тут происходит?» Заорал Влад, и ребенок на мгновение сбился с крика. Малышка уставилась на него огромными, блестящими от слез глазами и... взвыла еще громче. Горше настолько, что у него свело спазмом желудок. Он прикрыл на секунду глаза и зажал пальцами переносицу. Попытался удержаться от желания вышвырнуть все к черту, включая саму девочку. Видимо, Влад переоценил свои силы. Но не был он готов обрести вдруг 8-месячную дочь. А ведь Леха издевательски предупреждал ему, что с маленькими детьми просто не будет. Но он же Вайтенко, черт возьми. Он не любил, когда ему бросали вызов. Нянька отвлекла его от последующих дурных мыслей. «Я не знаю, что с ней», — испуганно пролепетала женщина. «У нее нет температуры. Я поменяла подгузник, покормила, но...» Она едва сама не рыдала и, судя по дрожащим губам, хотела убежать из дома прямо сейчас. «Боже, за что мне это?» — прошипел Влад и развернулся спиной. «Разбирайтесь сами!» Хотел убежать, пока этого первой не сделала нянька. Но едва он шагнул за порог, когда до него долетел жалобный писк. «Господин Вайтенко, попробуйте вы! Вы же ей родной! Алиса почувствует и точно успокоится!» Он закрыл глаза и до боли стиснул челюсть. «А за что он, черт возьми, тогда ей деньги платит?» Уже хотел поставить нахалку на место, но малая завыла так, что Влад уже готов был сделать что угодно, лишь бы наступила упоительная тишина. «Черт!» Он резко развернулся, в 3 шага вернулся в комнату и, все еще звеня яростью, выхватил девочку из рук няни. Неумело и грубо, но пофигу. Алиса на миг замерла. Ее крохотные пальцы непроизвольно сжались в кулачки на его футболке, а потом... она снова всхлипнула, но уже тише. Влад смотрел на нее сверху вниз, пока держал на вытянутых руках. Ему было неуютно, неловко, и раздражение накатывало с новой силой. Он, черт возьми, вообще не знал, что делать с ребенком. Да и Алиса, судя из гримасы отвращения, на лице не понимала, как себя вести. То ли плакать, то ли рычать от недовольства. «Тише!» — процедил он сквозь зубы. «Заткнись уже!» Но Алиса, будто назло, снова заплакала. «Да что ты от меня хочешь?» — рявкнул он, но к его удивлению девочка даже не дернулась. Не испугалась его мощи. Наоборот, она испытывала его нервы на прочность. Влад тяжело выдохнул, попытался успокоиться. Но где там? Внутри волнами билось отвращение к собственному ребенку. И Вайтенко ничего не мог с этим поделать. Хотя пытался мысленно говорить самому себе, что она его кровь, его родня. Няня бормотала, что ребенку нужна близость родного человека. Но он уже не слушал. Он осторожно прижал Алису к груди и стал покачивать из стороны в сторону. Особо ни на что не надеялся, как вдруг она успокоилась. Просто уткнулась в его плечо, схлипнула еще пару раз и затихла. Причмокивала время от времени, но, черт возьми, молчала. Влад обомлел от изумления и встал истуканом, опасаясь сделать лишние движения, чтобы ничего не поломать. Сердце пропустило удар, замерло, будто оно тоже боялось громким стуком спугнуть ребенка. Алиса уже сопела у него на груди и крохотными пальчиками сжимала футболку. Держала крепко, словно не собиралась никуда отпускать. И вот тогда, совсем не вовремя, глубоко внутри у него что-то дрогнуло. Теплая, тихая, едва уловимая эмоция пробежала по сердцу и проскользнула прямо в душу. Он сглотнул. Никогда еще не испытывал ранее ничего подобного. Мужчина будто наполнился странной теплотой и озарился ярким светом. Можно сказать, что его темная аура вдруг резко изменила цвет. Влад медленно выдохнул и, уже более осторожно, снова начал покачивать Алису. Вайтенко не знал, как это — быть отцом. Не понимал, как любить ребенка, мать которой ненавидел и презирал всеми фибрами души. Но в тот момент он понял. Хотя бы должен попробовать.